Уловив момент, когда бледные губы сомкнулись, отнял стакан от провалившегося рта, поставил на место. В нем взбудораженно колыхались ягодки. «Сука ты, падла, мизерабли прохвост!» — заговорил Никифор, медленно облизав синюшные губы синюшным языком. «Пробы ставить некуда, зычара поганый!» Смолин философски подумал, что за стариканом, если вдумчиво прикинуть, числилось разных предосудительных забав уж как минимум не меньше, чем тех, за которые Смолин от звонка до звонка оттарабанил свои срока. Скорее, надо полагать, поболее, учитывая, что в антикварке старик подвязался лет на 30 больше. Любого в нашем интересном ремесле можно брать за шкирку и без церемонии сажать лет на несколько. Он, что характерно, не будет стенать. За что? А станет думать, над чем я прокололся. Профессия такая. «Это все лирика», — проговорил старик. «Что толку тебя поносить? Будем практичными, Васька». «Это капут. Наследников у меня нет». Смолин этому откровению ничуть не удивился. Миллионный Шантарск в некоторых отношениях большая деревня. В узком кругу всем было прекрасно известно, что Кощей давным-давно, еще при историческом материализме, расплевался всерьез что с сыном, что с дочкой. Случается такое с родней у фанатиков-коллекционеров частенько. Редко встретишь родных и близких, которые прониклись бы тем пламенем, что сжигает тебя самого. Наоборот, вовсе даже наоборот. Родные и близкие ноют годами, открыто высказывая недоумение и неудовольствие. По их практичному разумению, следовало бы эти приличные денежки не в хлам впаливать, а тратить, подобно человеку разумному, машина, дачка, шуба, хрусталь, щедрая помощь детишкам и прочие приземленные чисто бытовые нужды. Со временем сплошь и рядом кончается разрывом отношений и вечными взаимными проклятиями, что в нашем случае и имеет место. Дашке старик временами подкидывал какую-то мелочевку, но златом никак не осыпал. А взрослые дети уж четверть века как добрым словом папашу не поминали и отношений не поддерживали, даже дипломатических. «Будешь наследником, зараза!» — сказал Чепурнов, явственно кривясь, словно лимон кусанул. «Ты, конечно, сука та еще, но ты, по крайней мере, понимающий. Так оно лучше для всех. Этот козлик с козлихой все равно размотают наспех бездарные по дешевке, а ты хоть пристроишь? Рад поди, а?» «А черт его знает, если откровенно», — сказал Смолин. «Тут бабушка надвое сказала». «Сволочь», — сказал Никифор с бледным подобием улыбки. «Умен, чего уж там, умен. Ну хорошо, будешь наследником». «Спасибо, хоть скажи, урод». «Спасибо». — серьезно сказал Смолин. — Нет, правда, спасибо. Радости особенно не было. Она еще не успела оформиться. И потом он пока что не видел легендарных закромов. Было что-то вроде облегчения, не более. И легкого удивления от того, что все обернулось именно так. «А кому еще?» — словно угадал его мысли, прошелестел старик. «В музей, чтобы растащили половину, еще не донеся, а остальное в самом скором времени». «Не дождутся. Дашке просвистит со стебарями. Пользуйся. Помни мою доброту. В тумбочке. Футляр кожаный». Без излишней поспешности Смолин извлек из тумбочки кожаный футлярчик на молнии размером с половину сигаретной пачки. Судя по ощущениям пальцев, там лежали ключи, разномастные. «Как только сдохну, пойдешь в закрома», — четко выговорил Никифор. «Не раньше, зараза, не раньше!» «Слушай условия. Будут и условия. Я тебе все же не благодетель из индийского кино». «Да?» — бесстрастно произнес Смолин. «Памятник мне и Лизе. Эскизы в зеленой папке. Строго по эскизам. Уяснил? И чтоб не вздумал мелочиться, иначе приду и возьму за глотку. Веришь ты в это или нет?» — Да ладно, — сказал Смолин, наклоняясь к постели. — Считайте меня кем угодно. Но ведь помните, надеюсь, что слово я всегда держу. — Помню, помню. Памятники обоим строго по рисунку. Дашке. Дашке. Ну, дашь ей потом денег на квартиру, на машину, на шмотки цацки. Не мелочись и не перегибай. Двухкомнатку, не обязательно в самом центре — Машину японскую, ну так себе, и баксов с десятку. Ага, десятку. Не жмись, сам будешь не в накладе, понимаешь? Ну да, сказал Смолин. Еще что-нибудь? Японца с коробочкой мне в гроб. Непременно. Там поймешь, японца мне в гроб, и все. Остальные обойдутся, идут они боком через буераки. Он медленно-медленно выпростал из-под простыни руку, во что пальцы, ладонь превратились за три дня, жуть берет, свел пальцы на запястье Смолина. Пальцы оказались холоднющие и липкие, но Смолин терпел, только теперь, начиная осознавать, принужденный склониться к самому рту, стараясь дышать только ртом, чтобы не втягивать ноздрями кисловато-затхлый запах, слушал самое важное, где, как попасть.